Глава 11. Время. Марте нужно время, чтобы принять правильное решение. А его, времени, может и не оказаться, поскольку у Жильберта слово с делом не расходится. Как бы уже не послали за одним из этих грозных и могущественных менталистов, которым сменить воспоминания у тебя в голове, что пальцами щелкнуть. И тогда будет поздно. Нет, юная герцогиня не бунтовала, хотя еще месяц назад новости, подобные сегодняшним, заставили бы ее рыдать или молча уйти ото всех, сцепив зубы. Но что-то в ней сегодня изменилось, не позволяя вести себя порывисто, как раньше. От рыдания или молчаливого протеста толку не будет. Нужно что-то делать. Даром, что ли, учили ее я, Арман и Доротея. Не просто узнавай, оцени. Подумай, потом решай, потом действуй. Вот она и думала. А там и прочему черед придет. Ведь если рассуждать здраво, и герцог, и король Анри все относились к Аннет хорошо. И в сущности хотели ее обезопасить. У мужчин, конечно, свое понятие о безопасности. Марта вспомнила, как поначалу с трудом терпела сопровождение. Как неловко было из-за того, что за каждым шагом следят множество глаз. Даже если телохранители были не на виду, давили их взгляды. Бдительные, настороженные. Со временем она привыкла. Хотя сначала тихо бурчала, выговаривая по вечерам Жильберту. Куда столько народу за ней одной присматривать? Да что может стрястись такого особенного? Кому она нужна? На что он, холодно улыбаясь, отвечал. Может, и понадобишься кому-то сильно. И как герцогиня, и как моя женщина. Случаи были, и одним выкупом никогда не обходилось. Ради меня обещай, что будешь благоразумна и не станешь рисковать. И она, скрипя сердце, подчинялась этим нелепым и ненужным, как тогда думала, правилам. А сейчас поняла. Если бы за той же графиней Гейл не следили по приказу Максимилиана, вроде бы на всякий случай, то и не узнали бы о негодяях, что за ней охотились. Может, и от Марты вот так же кого-то шуганули. Только она этого не знает. И еще. Теперь становилась понятна фраза, брошенная однажды Жилем. «Никогда не вынуждай меня выбирать между тобой и государственными интересами. И больше не спрашивай о подобном, потому что ответ тебе может не понравиться». Она тогда не поняла смысла сказанного, а он быстро перевел разговор на другое. Теперь ей ясно. Она — его слабое место, которое нельзя никому выдавать, чтобы не украли и не принудили герцога к тому, что противно его совести. Была бы возможность, он просто запер бы ее в Гаярде. И не дышал над ней, но... Герцогине надо показываться в народе. И быть популярной, любимой. Оттого и выпускал. Но под незримым конвоем. Марта вздохнула. Удивительно, что раньше она не замечала очевидного. Поправила от чего-то нагревшийся синий камушек на груди. Не отвлекаться. А в ближайшее время... Нет, прямо сейчас. Ей придется снова показаться на людях. Но теперь она постарается как можно реже волновать своего мужчину. Будет просто свинством ответить неблагодарностью на его заботу. Ничего, она, Марта, домоседка, а Гаярд — не четыре стены в Саре. Тут настоящий город за крепостной стеной. Потеряться можно. А дел, чтобы занять себя, хватит на всю оставшуюся жизнь. Для выезда пришлось сменить наряд. Поначалу, когда впервые навезли от портнихи кучу туалетов, Марта не могла привыкнуть к бесконечным переодеваниям. Платье домашнее, платье для прогулки, платье для утренних визитов, дневных, вечерних, официальных, платье для выезда на охоту. Вот уж ни разу еще не было одевано, кроме как на примерках. Дорожное, для прогулок по непогоде или зимней стуже. То ли дело дома, в селе. В чем с утра обрядилась, в том до вечера и носишься. Но пришлось привыкнуть и к новым нарядам. Теперь-то Марта понимала, зачем высокородным дамам столько горничных. Берта и Герда, наконец, закончили с простой повседневной прической, расправили невидимые складки на любимого лазуревого цвета пышной юбки, отступили и дружно сказали «Ах!», восторженно сложив ручки. «Их госпожа самая красивая». Она ласково улыбнулась. «Спасибо, Берта, спасибо, Герда. Как там карета, готова?» «Сейчас узнаю, госпожа Марта». Подхватив юбки, Берточка убежала. Оставшаяся горничная неодобрительно покачала головой. «А что же это, госпожа, вы одни едете? Без госпожи Доротеи? Они ведь с господином Фуке и с подругой, с которой давеча приехали. Третий час из кабинета не выходят. Все решают что-то. Андрей им кофе приносил, говорит, все бумажками обложились, да еще застряпчими послали. Аж за тремя, чтоб сию же минуту доставили. Видать, дело важнейшее. А господин Макс... Ой, простите, мэтр Фуке, вы же знаете, он к госпоже Доротее неравнодушен. Видать, дело ее-то и касается. Не выпустит он ее, пока все не обстряпает. Ей-богу, не выпустит. Как же вам без компаньонки-то не полагается? Ничего, я что-нибудь придумаю. Вроде бы как легкомысленно отмахнулась госпожа. Подай-ка мне плащ, что-то там, кажется, пасмурно. Может, нас с Бертой возьмете? Хоть нам не по чину, да мы будем тихо сидеть, как мышки. Нет, Берточка, ты же сама говорила. Матушка Аглая велела проверить гардероб, да помочь в гладильной. А я в ее дела не вмешиваюсь. Но только вот что, пойду-ка да спрошу. Может, она сама проводит меня к Бланш? Хитрила Марта, ох, хитрила. Еще с вечера услышала, что домоправительница затевает большую уборку на четвертом этаже, в пустующих комнатах для слуг и в мансардах. Через 2 месяца к именинам герцога ожидались гости, да такие, что таскали за собой и горничных, и куафёров, и конюхов. Нужно было всех разместить с не меньшим почтением, чем хозяев, ибо неуважение к слуге — прямое оскорбление господину. Готовиться нужно было загодя, поскольку одним проветриванием да мытьём дело не заканчивалось. Вычищалось все до блеска, как в господских покоях. Проверялось, в порядке ли мебель, не надобно ли заменить, переставить. На все нужно было время, и люди. Мобилизовали всех. И уж, конечно, кому, как не матушке главного в провинции капитана Рейтера, быть в этом сражении впереди, вооруженной списком дел и белоснежным платком для проверки пыли. Но Марта, конечно, этого не знала, а потому огорченно вздохнула, когда матушка Аглая, от неловкости момента побагровевшая, на ее тактичный вопрос о сопровождении вынуждена была. О, нет, не отказать. Но как-то замяться. «Что вы, матушка?» Юная герцогиня легко пресекла ее попытки объясниться. «Я же понимаю, у вас столько важных дел. На вас весь Гаярд держится. Мне просто стыдно отягощать вас еще чем-то. Просто посоветуйте, с кем из девушек можно поехать. Этикет, знаете ли. Нужно соответствовать». Госпожа Модельяне перевела дух. «Ну что за чудо ее светлость? Все понимает». «Даже и не скажу сходу», — задумалась. «Вот разве что. Аннет?» Мысленно Марта возликовала. На том и строился ее расчет. Усладу короля, женщину, принесшую ему покой и отдохновение души, вряд ли отправят на черную работу драить чердачные комнаты. Напротив, сделай так, чтобы она ни в чем не нуждалась. Эх, стало быть, и она, Марта, соображает не хуже прочих некоторых, мнящих себя вершителями судеб. «Вот и замечательно», — сказала спокойно. «Так я за ней пошлю?» Чело матушки Аглая внезапно омрачилось. Что-то она... «Приболела?» — огорчилась ее светлость. «Да нет, просто немного не в себе. Задумчиво больно словно. Пойду сама к ней загляну. Болезнь-то такая, чисто господская. Меланхолия называется. Ничего, глядишь, отошла уже». Обычно девушки из прислуги делили одну комнату на двоих. Но Аннет, как помощница костелянши, полагался отдельный покойчик. Располагался он в торце крыла, идти к нему пришлось через весь длинный коридор, сейчас пустующий. Бдительные домоправительницы и народ уже с утра был пристроен к делу. Это господам спать можно хоть до полудня, а черные кости разлеживаться нечего. Следуя, как и полагается по рангу, чуть позади герцогини, выразившей желание заглянуть к возможно болящей, матушка Аглая озабоченно бормотала. И ведь сама не своя вернулась. Нет, я не в том смысле, не обидел ее господин Андрей, нет. Глаза сияют, но скорбные. И тихая, спокойная, словно переродилась. А ведь когда первый раз ее увидела, сразу поняла. Вертихвостка. А нынче глянула. Будто она полжизни за эту ночь пережила. Да с надрывом. Может, не надо бы вам с ней видеться, сударыня? Последняя Марту покоробила. Это что же, ее будто от чего-то дурного пытаются оградить. Словно Аннет какая-то девка гулящая, что замарает одним присутствием. «Если с ней все в порядке, она поедет со мной», — ответила кротко. Не удержавшись, добавила. «Вы уж сами с собой разберитесь, матушка, как вы к ней одно». Договорить не успела. Дверь нужной комнаты отворилась, явив белому свету капитана Модельяне собственной персоной. В парадном камзоле, шитом золотом, и при шпаге, но явно смурного ликом. «Свататься приходил», — мысленно ахнула Марта. «Уже. Успел». Чтобы скрыть чувство, присела в реверансе, на миг склонив голову. Выпрямляясь, безмятежно улыбнулась. «Винс?» Придушенно зашипела за ее спиной домоправительница. «Ты что здесь делаешь?» Похоже, и сын несколько растерялся. Поклонился молча, никоим образом не пытаясь оправдаться, будучи застигнутый на пороге спальни молодой незамужней женщины. «Ваша светлость, имею честь приветствовать. Матушка, должен сообщить, что я...» «Ах, какая удачная встреча!» — жизнерадостно перебила Марта. Ей вчерашней селянке была простительна эта невежливость. И, конечно, капитан принужденно улыбнулся, всем видом показывая, что готов слушать свою герцогиню, какую бы галиматью она ни несла. «Представьте, мне пришло в голову срочно наведаться к Бланше, а вы так серьезно относитесь к моей безопасности, что я не могу не поставить вас в известность. Прошу вас, распорядитесь насчет охраны». «Непременно, ваша светлость. И незамедлительно. Но позвольте сказать». И этот его очередной порыв Марта пропустила мимо ушей, так была озабочена. «Да, вот еще о чем я хотела с вами посоветоваться, господин капитан. Как вы думаете, могла бы Аннет сопровождать меня вместо госпожи Доротеи? Так сложились обстоятельства. Выучка Изольды Белокурой не прошла даром». Марта сыпала словами, как горошком, застенчиво улыбаясь, даже чуть тронула капитана за рукав камзола, словно доказывая, что все благополучие будущей поездки к мандистке зависит теперь только от него, только от него. И видела, какое невероятное облегчение разливается по лицу Винсента, как оттаивают ледышки в глазах, как он вздыхает, будто отпустило что-то. Наконец он умудрился вклиниться в торопливый речитатив. «Позвольте, ваша светлость», — слабо улыбнулся. «Вы совершенно правы, одобряю ваш выбор и немедленно распоряжусь о сопровождении. Маршрут обычный?» «Да, хотя, возможно, по дороге или на обратном пути заедем к букинисту». Герцогиня очаровательно взмахнула ресницами. «Я помню ваши правила, господин Винсент. Обо всех изменениях сообщаю через Аннет кучеру, правильно?» «Все правильно, ваша светлость». Склонившись над рукой герцогини чуть дольше, чем допускают приличия, кивнув матери, капитан Модильяни удалился. Домоправительница строго сдвинула брови. Она чего-то не знает. Похоже, эти двое услышали куда больше, чем наговорили. Сдается, ее обвели вокруг пальца, вот только в чем. «Аннет, выслушай меня», — торопливо заговорила Марта, едва дверца кареты за ними захлопнулась. «Только не перебивай, хорошо?» Спутница и не думала перебивать. Она словно заледенела, разве что изморозью не покрылась. В глазах пустота, на лбу межбровей, скорбная морщинка. Да слышит ли она вообще? Оказалось, слышала. Болезненно дернулась лишь однажды, прошептав: «Король». Только сейчас узнала, кем был господин Анри. И второй раз показала, что понимает, когда отрицательно качнула головой на предположение о беременности. Вряд ли не тот день, не та луна. Но что-то менялось в ее лице, оттаивало, как давеча у Винсента. «Аннет», — почти шепотом завершила Марта. «Ты пойми, я-то не хочу тебя ни к чему принуждать. По мне, нехорошо это со стороны мужчин, так поступать. Но выдали бы замуж за другого, это еще можно понять. Но отнимать память — это... Я хочу знать, ты-то сама чего хочешь?» Помолчала, добавила упавшим голосом. «Ведь господин Винсент, собственно, очень хорошая для тебя партия. Вдруг ты уже согласна за него пойти? Я видела, как ты на него поглядывала раньше. Может, и обойдется все, и тебе будет с ним хорошо». «Любви», — неожиданно сказала Аннет и обратилась к Марте. «Хотите знать, чего я желаю? Любви. И к черту, пусть даже меня не любит». «Не говори так, ты ему дорога». Губы Аннет скривились, но женщина пересилила себя. «Понимаю, конечно. Тех, кто дорог, того и бьют сильнее, авось простят». Марта искренне огорчилась. «Ты что-то не то говоришь, Аннет. Да все то, ваша светлость». Откинулась на спинку сиденья, приложила пальчики к переносице, сдерживая слезы, глянула на потолок кареты. Глубоко вздохнула несколько раз. «А вы, выходит, помочь мне решили. Ну, спасибо, госпожа Марта». «Постойте, не обижайтесь, я ведь правда ценю». «Ценю. Да ведь господин герцог вас по головке не погладит, ежели я сейчас выскочу и убегу. Что вы ему скажете?» Марта пожала плечами. «Так ведь ты сама выскочишь, а не я тебя вытолкну. Тебе решать. Но только зачем убегать прямо сейчас? За нами дюжина охраны догонит и мигом вернут. А вот в доме у Бланш есть черный ход. «Не выйдет». Анетта оживилась, глаза лихорадочно заблестели. «Там наверняка поставят пару молодцев для догляда. Зато вряд ли они знают, что чердак у Бланш общий с соседским, с которым у них одна стена. А там у соседей два черных входа, один нижний для угольщика. Выходит в переулок, вот там я и проскочу. Чтобы вас не подставлять, госпожа Марта». И две юных женщины неожиданно для себя обнялись. «Постой». Повинуясь какому-то наитию, Марта нащупала замок одной из двух цепочек, что были на шее. Сапфирит привычно скользнул в руку. «Денег у меня с собой нет». И впрямь герцогиня за свои покупки не расплачивалась. За нее отсчитывала монетки Доротея или счет присылали в Гайард, казначею его светлости. «Возьми вот на удачу, если уж совсем туго придется продашь». «Ох». Не удержавшись, Анет погладила причудливо изогнутую сапфировую фасолинку с фиолетовыми крапинками. «Но все-таки постарайся сберечь этот камень, знаешь. Мне кажется, это советчик. Я про такие читала. Будет трудно, вспомни о нем. Он тебе подскажет. Правда-правда, со мной так было. И возьми мой плащ, на нем большой капюшон пол-лица закрывает». Они снова обнялись. Герцогиня селянка и бывшая трактирщица. Верная жрица богини любви. «Как бы там ни сложилось, век буду помнить», — прошептала Анет. «Даже если к менталистам попадусь, чай не всю память отнимут». «Спасибо, госпожа Марта. Вы уж на меня больше так не смотрите жалостливо. А как выйдем, и вовсе внимания не обращайте. Я сперва около вас покручусь, а там соображу, как удрать. Все-таки пожила в этом дому там, знаю, куда податься. Дай вам Бог». И больше они ни слова не сказали. Только перед самым выходом переглянулись и прикрыли глаза, желая друг другу удачи. Анет в побеге, Марти в неминуемом разговоре с муженьком Иба. Спросит ведь, спросит. А врать она ему не станет. И все было бы благополучно, если бы беглянка, едва ускользнув из-под надзора, поспешила к постоялому двору, чтобы пристать попутчице какой-нибудь путешествующей семье. Но нет. Ей вздумалось навестить квартирку на Цветочной улице. Договориться с малышом Джоном о встрече через 2 недели в Гавре. Собрать кое-какие безделушки, а часть того, что было скоплено, отдать Джону на дорогу. Как? Где ее до этого заметили? Но только взгляд кое у кого был дальнозоркий, очень уж острый и скор на узнавание. Не помог даже низко надвинутый капюшон. И прямо с крыльца ее подхватили под белые руки дюжие парни с застывшими оловянными глазами. Зажали рот, чтобы не визжало, и закинули в большую карету. Только и мелькнули на дверце злобные львы на алом щите с белыми розами. Да более знакомый герб, примелькавшийся во время частых ее визитов в посольство. Анет судорожно забарахталась на сиденье, выпутываясь из плаща и борясь с наползшим на глаза капюшоном. «Так-так», — раздался до жути знакомый голос. Опершись о трость тяжелым серебряным набалдашником, поставленную меж колен, на нее из-под модных круглых очков с интересом, как на неведомую зверушку, взирал посол британский, Джордж Уильям Гордон, собственной персоной. И разило от него джином, табачищем им, злобой. «Давно не виделись, Дагага и Аннет. Эй, там!» — стукнул тростью в окошечко кучеру. «Тгогай!» «Гудамит, судагня, куда это вы собгались, не пигриду-пигридив? И куда подевался, что, собственно, меня интересует мой веганный человек, которого я послал к вам с особо важным погучением?» Анет смотрела на человека-жабу. Да, именно таким он ей сейчас казался. И никак не могла сложить губы в привычную дразнящую улыбку. Не получалось. Вот он сидит перед ней, жаб, отдавший приказ, чтобы она своими собственными руками подсунула Анри дрянной амулет-пуговицу. Превратить в идиота. Британец и впрямь думает, что после всего этого она рванется к нему обниматься и позволит, наконец, затащить себя в постель. О, нет, конечно. Он же ничего не знает о ее чувствах. Придушила бы этого Борова. Похоже, надо было что-то говорить, оправдываться, а она молчала, как дура. Глядя остановившимся взглядом, полным... чего? Ненависти? Надо срочно менять выражение лица, пусть будет просто растерянным. У нее ведь и впрямь словно выбили из-под ног землю, надежную, незыблемую, которая никогда не подводила. Впрочем, это ведь не впервые, да, Аннет? Тогда на парадном крыльце Гайарда ты выглянула украдкой из-за широких спин лакеев и увидела Анри. И мир впервые качнулся и поплыл перед глазами. Еще раз основательно дрогнул, когда осознала, чего хочет от тебя наглый лакей, пихая в руки опасную пуговицу. Затем рассыпался осколками, когда желанный Анри перехватил тебя за локоть и попросил остаться. То был конец мира прежней легкомысленной девчонки, которая, несмотря на замужество и 20 с небольшим прожитых лет, до сих пор чувствовала себя именно что девчонкой. Но теперь ее прежнюю похоронила под обломками. Родилась новая Аннет, женщина, отыскавшая своего мужчину, и неважно, кто он и чей. Заигрывающая улыбка была здесь не к месту. Аннет лишь пошире раскрыла глаза, уставившись послу в переносицу. Еще немного потянула паузу и начала свою игру. Бессильно пошевелила губами, словно слова застревали в глотке. Судорожно вздохнула. «Я боюсь», — выдавила из себя. «Милорд, во что вы меня втянули? Господи, если бы я знала, кто это! Кого вы мне предлагаете охмурить? Это же покушение! За такое сразу плаха!» «Так...» — посол подался вперед. «А ты-то откуда это знаешь? Кто тебе госказал?» «Я не могу так сразу», — девушка зажмурилась. «Погодите, мысли путаются». Взгляд ее бесцельно блуждал по карете, тускло поблескивающей позолотой и шитьем малиновой бархатной обивки, по сверкающим чистым, но чего-то не пропускающим света окнам, по камзолу господина посла, пышной пене кружев, струящихся из-под обшлагов, завитому напудренному парику, перу на шляпе, прихваченному драгоценной брошью. Она утомленно качнула головой, словно не в силах сосредоточиться. Джордж Уильям Гордон кашлянул. «Ну, хорошо. Я вижу, что тебе трудно. Тогда давай рассказывай по порядку. С того места, как встретила моего человека. Ну же, крошка, просыпайся». «Не смей меня так называть», — едва не завизжала Аннет. Ее чуть не скрутило от ненависти, и чтобы скрыть гримасу отвращения, она спрятала лицо в ладонях, словно в порыве ужаса. «Они что-то со мной делали». Пробормотала глухо, не отнимая рук. «Если бы этот ваш дурень просто отдал пуговицу и убрался, ничего не случилось бы. Но ведь он меня лапать пытался. Я, конечно, не сдержалась, оттолкнула, потому что мне это ни к чему, а он вывалился за дверь прямо на хоры к музыкантам. Конечно, господа возмутились, набежала прислуга, а там и люди капитана подоспели. Он же во все сует свой нос». Она затихла, словно собираясь силами, на самом же деле лихорадочно обдумывая, что плести дальше. «Но-но», — подбодрил ее Гордон. Заинтересованно или скептически, трудно было по тону понять. А в лицо ему глянуть бывшая трактирщица пока не решалась. «Он ведь успел», — выдавила с трудом, — «всучить мне эту пуговицу. Я хоть ее и отбросила, как заразу, но на ней остался какой-то след, мой след. Это святоша сказал, который вместе с гостем приехал, они, мол, сообщники. Оба эту дрянь в руках держали и сговорились тут о чем-то». Гордон поморщился. «Вот не кстати занесло сюда этого Дитриха. Да, он кое-что может. А что в Ханс? Ну, тот самый мой человек». «Не знаю, его сразу в подвал утащили допрашивать о меня». Страдальчески поморщилась, будто что-то вспоминая. «Только глаза помню этого святоши, жуткие такие. И до сих пор голова болит». Посол что-то невнятно промычал, кивнул сам себе. «Ментальное воздействие, похоже». Не оборачиваясь, дернул за свисающий с потолка шнур, вроде того, каким вызывали прислугу. Как-то по-особому дернул, 3 раза, а потом еще один и сильно потянул. Тотчас карету мягко толкнула на рессорах от торможения и начала разворачивать. «Нечего тебе пока делать в посольстве», — пробормотал Брит. «Чем меньше людей тебе будут знать, тем лучше. Придётся прихватить с собой на одну встречу. Приедем за Ганей, вот и поболтаем», — добавил уже громче. «Так когда ты пришла в себя и где?» Аннет оцепенела от страха, дурной знак, он не хотел, чтобы о ней узнал кто-то еще. А главное, не скрывал своих планов на предстоящую встречу с кем-то, не заботясь, что она кому-то разболтает. Плохо. Но ей надо стоять на своем до конца. Словно в недоумении оглянулась. «Пришла в себя?» «Недавно», — сказала медленно. «Помню, в одной карете с ее светлостью едем, потом...» Кажется, по какому-то чердаку пробираюсь. Врать надо как можно больше, приближаясь к правде. Тогда не запутаешься. И вот иду по улице. Простите, милорд, я так вдруг испугалась. У меня словно полжизни отобрали. Ничегошеньки не помню, что было после того, как тот черноглазый на меня зыркнул. Как дурман какой-то. Даже не знаю, сколько с той поры времени прошло. День, два. А если ничего не помнишь, то куда торопилась? Кому? Бежать собралась? Аннет прикрыла глаза, чувствуя, как горят щеки. Очень кстати. Бежать, куда угодно, лишь бы подальше от Гаярда. Кто знает, что там со мной сделали. А главное, что я там сама натворила, если меня вывезли и выбросили. И почему в карете ее светлости? Она так вошла в роль, что, не сдержавшись, всхлипнула. Трогательно прикрыла рот ладошкой, сдерживая рыдание. Вроде бы успокоилась, но голос все еще дрожал. Про этих святош страшные вещи рассказывают, будто они могут человека заставить что-то сделать, даже когда их самих рядом нет. Вот я и боюсь, что есть на мне что-то, выкрикнула с отчаянием. Вот как заставит кого ножом пырнуть. И застыла, попав под холодный, немигающий взгляд. Не та уже, совсем не та. С некоторым разочарованием пробормотал посол. Похоже, сломали. А жаль, интересная была штучка. Впрочем, возможно, еще и годная к употреблению, если починить да почистить. Если только не вгёшь, — рявкнул. Губы Аннет задрожали. «Не бросайте меня, милорд, я же для вас... Я же из-за вас так попала!» Я оцепенела в страхе. В настоящем, удушающем, парализующем. «Посмотрим». Посол, наконец, отвел глаза. Побарабанил пальцами по набалдашнику трости. «Есть у меня на службе полезный человек. Из бывших менталистов. Недоучка, но пощупать, чем ты там последний день-два занималась, сможет. Ежели подтвердит, что ты ни в чем не виновата, так и быть, оставлю при себе». «Спасибо, милорд». В порыве благодарности Аннет бросилась было к руке, затянутой в белую перчатку. Вернее, сделала вид, что бросилась. Милорд как-то уж чересчур поспешно увернулся и руку-то убрал. «А если узнаешь, что вгёшь? Или, хоть и не солгала, тебя ко мне пустили в Тегетцев до Вегие, и мговигнуть какую-либо махинацию? Не обессудь, не обессудь, выгоню. Мне такая мина в собственном доме не нужна». В непритворном, на сей раз отчаянии, молодая женщина откинулась на спинку сиденья. Менталист. Что она против него? Да что же это такое? Сегодня все до ее памяти домогаются. Приходилось только упереться рогом, стоять на своем и ждать хоть малейшей возможности смыться. Бежать бесполезно, прыгнуть на ходу не получится, лакеи у Вильяма шустрые перехватят сразу. Давить на жалость и просить. Отпустить я никому ничего не скажу. Проще самоудавиться сразу. Изучив характер британца, Аннет давно поняла, к состраданию он прибегает лишь тогда, когда оно выгодно. Просьбы о свободе от бывшей агентки, да еще и провалившие задания, вызовут лишь раздражение. Лучше уж проситься, чтобы оставил при себе, больше шансов, что отпихнет, отбросит вон, как ненужную состарившуюся верную собачонку. «Починить да почистить», — задумчиво бормотал Гордон. «Хорошо, это, пожалуй, мысль. Жди, как Гошка. И не тугисись, не мешай мне думать». И более на нее не смотрел. Только насвистывал что-то сквозь зубы. А затем, выйдя из кареты, кивнул лакеем на выползшую кое-как Аннет, которой так никто и не подал руки. «В запасной номер гьё. Запегеть. Кагаурить, но гуки не гаспускать. Она еще может понадобиться. Доставить сюда Лига, где бы ни был». «И поживей, гуд дам. Ко мне скоро должна явиться дама». Никогда еще Аннет не было так худо, даже после порки. Более-то что, особенно когда понимаешь, что наказали по делу, справедливо. А потом-то уложили в постельку, намазали целебной мазью, да еще и пожалели. Только сейчас она поняла, насколько была наивна. Считая службу у капитана Винсента игрой. Захватывающей, азартной и безопасной. В самом деле, что такого с ней могло случиться? Не девственница, в конце концов, чтобы над сокровищем дрожать. Отчего-то постельные утехи не по любви, а для дела казались ей наихудшим злом, которого, собственно, если и не удастся избежать, то не умирают же от этого в конце концов. Ой, дурёха. И потом, в случае опасности, непременно где-то рядом окажется душка Винсент со своими людьми, придет на помощь, хоть и пожурит потом. Да и ее несравненная красота всегда при ней. Гордон ударил ее жестко, хоть пока и не в буквальном смысле, но с небес на землю спустил. И приложил хорошо, чувствительно. Никому здесь не нужно было ее очарование. Окажись она страшна, как смерть, использовали бы ее уродство, нашли бы как. Тут все направлялось на добычу и выжимание сведений, запутывание следов. И главной целью было оболгать, запугать, согнуть, вытянуть из жертвы все, что можно. Как там про нее самое сказали? Починить и можно еще попользоваться. А потом выбросить за ненадобностью. Она-то еще всерьез колебалась, к кому примкнуть окончательно, к Винсенту или к послу. С первым было надежно, со вторым остро захватывающе. И маячили в неопределенном будущем далекий Лондон и свита принцессы Марии, и поклонники. Ой, дуреха! Ей не потянуть против менталиста. Они и не таких обламывали, и никуда не деться из этого номера. Аннет уже поняла, что привезли ее в какую-то гостиницу. Очевидно, некоторые встречи Брит предпочитал назначать не в посольстве, дабы не светиться, а на стороне, подальше от любопытных глаз, вместе подобным этому. Небольшая комнатушка была перегорожена тонкой стеной. И в целях экономии на обе половины выделялся единственный камин, который сейчас за ненадобностью не разжигался, хоть было здесь достаточно промозгло. Окно выходило на теневую сторону улицы и пахло плесенью. Но жлоб-британец, по-видимому, не собирался задерживаться, а потому даже не глянул в сторону очага. Лишь кивнул на стул, к которому Аннет, несмотря на протесты, тотчас прикрутили полосами разодранной, стянутой с кровати серой простыни, больно завернув руки за широкую деревянную спинку. Одно радовало. Перехватив нехорошие оловянные взгляды лакеев из-под тишка, бросаемых на пленницу, посол изменил свое первоначальное решение запереть и караулить. Велел просто связать и самим убраться прочь, видимо, с послушанием тут было не очень. Или уж парни были совсем тупые, могли и забыть, что хозяину жертвы нужна непопорченной. Аннет невольно вздохнула с облегчением, когда они убрались прочь. Слуги были и впрямь скудоумны, хоть и силы медвежьей. Простыни у них в руках так и трещали, а вот наука вязать человека была в диковинку. Прикрутив кое-как пленницу к стулу, затянули узлы, и ладно. На то, что Аннет напрягала плечи, сутулилась и скругляла спину, растопыривала локти, внимания не обращали. Как и Гордон. А она, оставшись затем одна, помянула добрым словом науку одноглазого Хью, юркого матроса, который наспор выпутывался из любых скруток. Да как-то забавы ради обучил капитанскую дочку сей хитроумной науке. Благо, девчонка была тонка и гибка, как лозинка. Если еще немного понапрягаться всем телом, поупираться ногами, можно ослабить узы. Только требуется время, которого не так уж много. Надолго ли ее оставили? И, собственно, куда бежать? Попробовать через окно? Второй этаж все-таки. Дело было не в боязни разбиться. Для девчонки, с малолетства облазившей мачты родного корабля, страха высоты не существовало. Все сводилось к тому, чтобы спуститься незаметно, дабы не приняли за воровку и не перехватили. Где-то по соседству хлопнула дверь. Послышался раздраженный голос Бритта с его характерной картавостью. Ему отвечал хриплый глуховатый бас. «Не успела». Обреченно подумала Аннет и запаниковала. «Где же Винсент?» «Да, она сейчас не то что замуж. В служанке к нему согласна. Ботфорты чистить. Лишь бы оказался здесь. Да при шпаге, да со своими ребятами. Не придет, не спасет. В ложбинке меж грудей словно упал уголек. Охнув, Аннет скосила глаза. «Да какой уголек? Что это ей в голову взбрело? Просто тот самый синий камень-сапфирит, подаренный хозяйкой». «Помоги», — взмолилась мысленно. «Жить захочешь, и камень начнешь умолять». Скрипучая дверь подалась, пропуская вперед милорда и невысокого человека в потрёпанной коричнево-бурой мантии. «Надеюсь, догогуша, я не заставил тебя скучать», — заулыбался жаб в кружевах. «Вот лих, представляю твоим заботам эту отяговательную кугашку. Меня интересует все, что она делала с овчегашнего векчего». Этак, часов с шести вплоть до нынешнего момента, ибо мыслишки, загодившиеся в ее прелестной головке, при виде меня и моих людей наверняка занятны. И весьма. Справишься, не повредишь. Человечек шумно вздохнул. «Удвоить бы надо расценочку, ваша милость», — отозвался неожиданным для тщедушного тела басом. «Вчера вы меня загоняли, уж так загоняли, мог и не восстановиться». Брит поморщился брезгливо. «Вымогатель. Ладно. Если обнаружится, что кугошка чиста и на ней нет злонамеренных для моей жизни пагиказов, надо будет ее настроить на кое-что еще. Тогда не только удвою, утглою плату. Стогайся, дугук мой». Я отошел к камину, негодяй, наблюдать за пыткой. Встретился взглядом с измученной страхом Аннет и пожал плечами. Не будь она сейчас напряжена, как лютневая струна. С удовольствием бы забыла об осторожности и в него плюнула. Жаль не попасть. Мак меж тем, кряхтя, развернул ее вместе с тяжелым стулом к окну. Сам встал напротив. И без того грязное стекло пропускало совсем немного света, несмотря на дневное время. Значит, дома на той стороне были совсем рядом, не пропуская в узкую улочку солнечные лучи. На фоне окна силуэт мага казался сплошным темным пятном с посверкивающими глазами. Физиономии не разобрать. Зато доносился запах кровяной колбасы с чесноком и дешевого вина. Бррр. Аннет представила, что эти запахи — последнее, что она почувствует, уходя из жизни. Ей едва не стало дурно. «Посмотрим, посмотрим», — бурчал балахонистый. Глаза его неожиданно вспыхнули, и тотчас Аннет не удержалась от вскрика. В виски так и вбуравились острые шила. Но почти сразу же боль стихла. Чертыхнувшись, маг потер что-то на руке и выдал забористую руладу на манер матросской. Аннет толком не могла разглядеть, что там такое, и лишь показалось, что с пальцев менталиста посыпался какой-то порошок. «Мой сапфирит», — завопил маг. «Милорд, я же говорил, я сегодня не могу работать, видите? У меня теперь даже резерва нет». Гордон стремительно, несмотря на тучность, шагнул к наемному магу и дернул на себя его руку. Приподнял очки на лоб, вгляделся. «Странно. А ты уверен, что это все последствия вчерашнего?» «Да как не вчерашнее, сударь. Уговорить лошадей куда сложнее, чем человека. Они твари безмозглые, соблазнов не понимают. Да еще и в канал их заманить. Помолчи». Британец повернулся и остро глянул на испуганную женщину, привязанную к стулу. «А на ней? На ней нет ничего такого. А ну, посмотри. Амулеты, талисманы, не пигипкиятаны». Они оба глазели на нее пристально, прожигая глазами, и оба в упор не видели. У Аннет жутко зачесалась шея от нагревшейся цепочки. Они не видели сапфирита. Талисмана, подаренного обожаемой божественной герцогиней, в упор не замечали. «Вроде чистый, милорд», — неуверенно отозвался маг. «Нет, ничего не ощущаю. Я это дело, знаете, за сто локтей чую. Амулет там, заговор отзеркаливающий или еще что. Мне для того резерва не надо». «Тогда габутай», — хмуро сказал Гордон. «И чтобы я видел все с глазу вместе с тобой». И отступил. Менталист, вздохнув, снова вперился в жертву горящим взглядом. Вдруг явственно прозвучал чей-то до боли знакомый голос в голове Аннет. «Откройся ему, Ани, совсем немного. Впусти в свои мысли. Пусть он думает, что сможет тебя прочесть, как приходно-расходную книгу». Буравчики впились в голову, не шутя, и Аннет застонала и как-то смогла ему ступить, провалившись в воспоминания прошедшего вечера. Вот сборы на бал герцогини. Вот хлопоты в царстве матушки Денизы. Вот сообщение о том, что к позднему ужину прибудут еще три гостя, а может и больше. Подготовка гостевых спален. Вот мальчишка посыльный вопит изо всех сил со смотровой башни. Едут, едут. Суетятся все от дворецкого и домоправительницы до маленького помощника кухонного трубочиста. Она, Аннет, осторожно выглядывает из-за плеча громилы, лакея, и видит его. Ани, моя маленькая Ани. Вот это зря, этого им знать не нужно. В страхе она пыталась хоть как-то приостановить видение, понимая, что вот-вот и рассекретит себя с потрохами. А тем временем чужая воля, присосавшись, жадно пила ее жизнь, чувства, испуг, возмущение Илю. «Борись, Ани, ты сможешь. Он маг, но любовь тоже магия. Всыпь ему как следует». Отчего-то она увидела рядом с собой перед дверью на хоры не лакея соловенными глазами, а того самого мага Лира, как, впрочем, лакея, бесстыдно пялившегося на ее сиськи и прижимающего к той самой двери. Только без зачарованной пуговицы, которой можно было остановить мерзавца. И тогда она от души заехала ему коленом промеж ног. Если стукнуть достаточно резко, то и множество юбок не помешает. По ушам стегнул сдавленный вопль, словно разом выдернули из висков шильца. Борясь с тошнотой, Аннет пыталась унять рвущее грудь дыхание. Перед глазами все еще стояла пелена. «Ваша милость, милорд!» — захрипел менталист откуда-то снизу, не иначе как с грязного пола. «Что-то дурно мне, ейбо. Погодите. Это она тебя так?» — отрывисто спросил британец. «Нет, ваша милость. Ей нечем. Говорил же, я на пределе. Уф». Тяжело поднялся на ноги, оперся о подоконник. «Отдохнуть бы мне, ваша милость, а? Хоть до завтра, до утра. Вздох. 2 часа, не больше. Вот тебе». Что-то звякнуло. Из рук в руки перешли 2 кольца. «Иди в соседний номер. Он тоже числится за мной. Отлежись. Вегнёшься и закончишь. Не вздумай сбежать, достану». «Уж вы достанете, ваша милость». Повеселевший маг напялил оба кольца, потер об засаленную полу балахона и придирчиво осмотрел. «С такими-то камушками я скорёхонько оживу. Так и быть, ежели один в оплату оставите, я весь ваш. Убегайся, жду тебя позже». Скрипнула дверь, затихла нетвёрдая поступь мага, шеи Аннет коснулись ледяные пухлые пальцы. «Играть со мной вздумала», — ласково шепнул жаб. «Ах, Гошка, Аннет, не тут и стога, но выбгала, не то. Влюбилась, как малолетняя дугочка. И в кого? Что ж, это даже интересно, это можно использовать». Короткопалая ладонь бесстыже потянулась к ее груди и отчего-то отдернулась. «А ты, милая, ты ему понгавилась? Впрочем, лучше помалкивай. Скоро я сам все узнаю». И опять неподалеку хлопнула дверь, только чуть тише, чем раньше. Отдаленный женский голос позвал. «Вильям, вы здесь? Я пришла». Отпрянув от жертвы, посол ругнулся и нехотя отозвался. «Иду, догагая», — склонился над ухом Аннет. «Я дам тебе шанс, Кагошка, последний. Если между тобой и Кагалем что-то и в ПГМ было, и ты понесла, мне будет нужен этот гибенок. Ганди, такой возможности я, пожалуй, пока не выжигу тебе мозги. Обгоста сделаю из тебя послушную девочку. Уж слишком ты сейчас ненадежна. А пока побудь тут, подумай, попгивыкни к своей новой участи». Он убрал руку, и Аннет показалось, будто с плеча соскользнула холодная жирная гадюка. Она упорно напрягала и расслабляла руки, ноги, спину и шею и чувствовала, что с каждым разом путы растягиваются сильнее. Еще чуть-чуть, и удастся выпростать хотя бы руку, а там. И прислушивалась к голосам, доносящимся из каминного зева. В этом месте ее комнату от соседней разделяла только решетка. Наверняка посол знал о звукопроницаемости, но уже не таился от той, что могла прослушать его разговоры. Выходит, был уверен, никому не донесет. И от этой его уверенности можно было посидеть раньше времени, если бы не голос, недавно прозвучавший как наяву. «Ани, моя маленькая Ани». Он ли это ее Анри или сапфирит-советчик заговорил королевским голосом? Неважно, она удерет, освободится. И уже не будет делать глупостей, но все равно найдет способ, как размазать по стене эту омерзительную жабью морду. За все. Но больше всего за то, что хочет убить Генриха. и как-то воспользоваться их ребенком. Вот сволочь. Там еще нет никого в ее чреве. И, может, не будет, а на дитя уже собираются наложить грязную лапу. А вот тебе, милорд, в выкусе. Последующая затем характеристика из соленых моряцких словечек привела бы в задумчивость даже видавшего виды боцмана Хью. Отдышавшись, капитанская дочка поняла, что ругается от бессилия. И продолжать в том же духе верх неблагоразумия. Надо отдохнуть. А заодно и послушать, о чем там по соседству рыдают. «Я потеряла его, Вильям, вы понимаете, потеряла. Вчера он даже не взглянул в мою сторону ни разу. А потом после бала даже не пришел на свидание. Что это, опало? Или ему стало известно о нас с вами?» Женский голос, должно быть, когда-то мелодичный и приятный, то и дело срывался на истерический виск. Ему вторил укоризненный глаз посла. «Полно, Диана, полно. Обычное дело, газмолвка между любящими, все обойдется. У каждого мужчины случаются нелегкие дни. А его величество, как и мы, сделаны из плоти и крови, и иногда устает. Вы просто попались ему на глаза в неудачный момент». «Глупости», — незнакомка сдержанно зарычала. «Это все ее происки, этой дрянной девчонки, новой герцогини. Она завладела его сердцем, говорю вам, он ею очарован, иначе не признал бы законной, как собирался». «Естественно», — с каким-то презрением бросил Гордон. «Естественно?» «Газумеется, да гагая Диана. Очагован. В ней он взглядел то, чего не нашел у вас. Помните, мы с вами обсуждали, что именно наиболее ценится его величеством?» «Красивые женщины?» «Как вы, однако, ограничены в мышлении». «Не помните. На одном из первых мест у его величества стоит его дагага и бесценный фганкия. На втором — семья и наследник. И только на третьем, не так уж и почетном, женщина, обеспечивающая ему наследника и семью. Я говорил вам об этом?» «Говорил». Несколько туповато отвечала незнакомка. «Но вы в своей узколобости решили с чего-то, что имеете пгава на пегую ступеньку в этом пьедестале, сделав ставку на свою красоту и непревзойденные успехи в части любовных игрищ, так?» «Ах, милорд». Можно было предположить, что дама покраснела, таким лживо-жеманным был ее голос. «Бгости, судагоня! Бгости, кугчите себя невинность! Можно подумать, вас можно чем-то смутить. Я неоднократно напоминал вам, что наилучшей привязкой к Галя станет гибенок ваш с ним общий. Где он?» «Ах, Вильям, но...» «Ах, это невозможно». «Постойте-ка, это еще что такое? Посмотрите ко мне в глаза. Вы что, бесплодны? Вы? Почему вы раньше об этом ничего не сказали?» «Умоляю». Шорох платья и звук падения чего-то тяжелого. «Милорд, я... Что поделать, мне пришлось два или три раза избавляться от плодов ошибочных страстей. Но кто же знал, что это будет иметь последствия? Пощадите!» «Не ломайте комедию, здесь не театр. Встаньте сейчас же!» «Я боялась, что вы откажетесь мне помогать», — в голос зарыдала незнакомка. «А мне больше не на кого надеяться. Вокруг одни враги, козни, интриги. Вильям, не оставляйте меня!» «Встаньте, судагоня!» Аж прошипел от злости посол. Вновь зашуршал. Просительница торопливо поднялась на ноги, не переставая всхлипывать. Судя по мерному звуку шагов, ее собеседник расхаживал по комнате. Минуту-другую длилось молчание, во время которого Аннет, затаив дыхание, энергично возобновила попытки высвободиться. Извиваясь всем телом, стараясь не обращать внимания на боль в почти вывернутых суставах, она упорно пыталась выпростать хотя бы руку. «Ани», — она замерла. «Это глупо. Ты из твердых костей, они не изогнутся под таким углом. Не трать время зря, попробуй просто ерзать так, чтобы сдвинуть веревки наверх, к плечам, а потом к шее. Они уже достаточно ослабли. Затем просто поднырнешь под них. Эти олухи не умеют связывать, у них вся сила в силе, а у тебя в уме и ловкости. Не теряй времени, девочка». «Анри, это ты?» — едва не вскричала она в голос, но ответа так и не дождалась. соседней комнате стихли рыдания. Гордон, очевидно, принял какое-то решение. Шаги его стихли, как если бы он остановился напротив посетительницы. «Я готов предоставить вам еще один шанс, Диана», — сказал сухо. «Но не Дагом. Все что угодно». Аннет представила, как дама заламывает руки. Фу, противно. Веревки меж тем поддавались, елозили потихоньку вдоль боковых планок широкой спинки стула. Но вот беда. Тормозились на груди. Пусть и не такой выдающийся, как наверняка у этой Дианы. Фи-фи, чтоб ей пусто было. Предательница. «Есть одна почтенная женщина», — сменив тон на задушевный, продолжал Брит. «Весьма почтенная. И гемесло у нее доходное и приносящее выгоду многим. Особенно женщинам. Кстати, в какой-то меге вы с ней знакомы, вернее, с плодами ее тгудов. Помните зелье, усилившее упокоенной ныне Кагалевы, годильную годячку?» Дама охнула. «Отравительница?» «Ну, зачем же так прямо?» «Знахонка. Ведьма, но безобидная, полезная многим, особенно сильным мира сего. Особенно, повторюсь, женщинам. У нее, я слыхал, есть удивительные тгавки, с помощью которых их понести может даже мышь от слона, не говоря уже о погостой человеческой бабе. Гостите, я хотел сказать о леди. Правда, и желающие годить это зелье выпьет немало женской силы, поэтому попытка забегеменить будет только одна. Насколько благополучно вы сможете выносить плод, и как потом годитесь, это уже зависит от вас и от Всевышнего. Ну, как вам такая возможность?» Опять настала тишина. Аннет боялась пошевелиться. Она уже достаточно наслушалась намеков. А уж одного знания про средство, сгубившее покойную королеву, хватило бы за глаза, чтобы придушить свидетельницу жутких откровений и втихую прикопать. Покушение на королеву, измена королю, все равно, что государственная измена, скорее. Не равен час отдохнувший маг считает с нее заодно и эти секреты. И даже если оставит ее в живых, то ненадолго, причем пустоголовый и оловянно-глазый. Чёртовы простыни. «А что?» — дама колебалась. «Что я должна буду сделать?» Гордон довольно захихикал. «Бгава, судагане, вы уже помните, что с женщин я плату не бегу. Деньгами. Мне нужна услуга. Весьма тонкого свойства, в осуществлении которого необходим исполнитель, а еще лучше исполнительница. Женщина не вызовет подозрений. Итак, к делу. Совсем недавно мне сообщили абсолютно неожиданную, негигальную, я бы сказал, весть. У нашего общего знакомого, грезящего тихим семейным счастьем, семья, оказывается, уже есть». «Не может быть», — чуть слышно прошептала дама. «Мужайтесь, судагоня. Да, тайная семья. Его Величество, как погостой гагажанин, давно уже обосновался здесь, в этом гагаде, под чужим именем. Конечно, он наезжает в Эстгей нечасто, но это не помешало ему обзавестись довольно-таки хорошенькой метргессой, которая... Вот тут будьте внимательны. Успела нагажать ему четверых детей». «Боже мой!» В голове у Аннет все смешалось. Анри, метресса, четверо детей. И забрезжили смутные догадки. Но тут она представила, как незнакомку перекосила от гнева и беззвучно захохотала. «Что, Диана съела?» «Однако о чем там еще врет этот Боров?» «Четвегых», — с удовольствием, словно смакую, повторил Брит. И, образно говоря, присыпал раны бывшей королевской фаворитки свежей солью. «Сыновей, двух близнецов старших, двух младших. Поэтому, если вы и благополучно годите до Гагая, вашему отпугыску не быть наследным пгинцем, нет, не быть. Если Генгих и женится... Он найдет способ посадить на Тгон одного из бастагдов. Достаточно, чтобы маги доказали говное гадство». Диана взвыла, как подстреленная волчица. «Нет, не допущу. Только я. Только мое дитя. Что надо делать, Вильям?» «Тише, тише, успокойтесь». Аннет, задержав дыхание, наконец осторожно скользнула вниз, сиденье на пол. Полотняные полосы, перекрученные жгутами, застревали на подбородке. Пришлось поводить головой вправо-влево, высвобождаясь постепенно и морщась от трения грубой ткани о лицо. Оказавшись на полу, она, потеряв равновесие, ухнула вперед. Однако успела подставить руки, не растянуться. Опершись ладонями в пол, приподнялась. Растертые полосами жесткой ткани. Горели руки, грудь и шея, лицо. Но это все были сущие пустяки. Главное, она свободна. И вместе с тем поняла очевидную вещь. Посол перепутал. Он ничего не знал о мастере Жане, как его называли и Анри, и сам герцог. Ему доложили о человеке, похожем на короля. А может, Гордон и сам увидел его на улицах Эстри и решил, что это его дети, его тайная семья, королевская, и теперь хочет натравить на них Диану. «Успокоились. Судагоня, я побгасил бы вас быть не столь импульсивной. В этом жутком помещении не всегда удается установить нормальную защиту от подслушивания. Итак, мы говорили об оплате за интересующее вас зелье. Вот мое условие. Вы должны сами устранить возможных конкурентов, гостистить Дагогу вашему сыну, чтобы однажды он стал коголем. Согласны?» Женщина шумно задышала. «Но уже. Согласна», — прошептала она наконец. Аннет, едва успев подняться на ноги, рухнула на стул. «Согласна. На что? Убить детей? Детей мастера Жана? Клода и Анри? И маленьких Шарли и Пьера? Чудовище!» «Что надо делать?» — ломающимся голосом повторила тварь, мнящая себя женщиной. Аннет приложила руки ко рту, чтобы не заорать, и вдруг схватилась за грудь. Сапфирит вновь опалил ее жаром. «А, не ты себя выдашь». Одного ее коротенького имени, однажды ласково уменьшенного королем, оказалось достаточно, чтобы утихомириться и обратиться вслух. О, у нее хватит терпения дослушать, чтобы потом воздать всем. Всем. Насчет воздаяния надо бы подумать сперва, как все-таки ускользнуть из этой чертовой комнаты. На цыпочках Аннет подкралась к окну, стараясь в то же время не упустить ни слова из напряженного разговора по ту сторону камина. Вот. Что-то стукнуло, издав выразительный бульк. Словно на стол поставили сосуд с какой-то жидкостью. «Кантарелла?» — зачарованно спросила женщина. Посол засмеялся. «Яд бог же по сравнению с этим сгетством госта водится. О, нет, судагоня, это не кантарелла. Это сгашнее, потому что не дает жертве ни единого шанса выжить. А с виду все просто и чисто. Вы можете даже не добавлять его в еду или питье. Достаточно капнуть на предмет, которым ваш, с позволения сказать, избранник, пользуется часто. Носовой платок, столовый прибор, книга. Занавеси в комнате. Пагатьгеги на балдахине тоже подойдут. Сутки человек сгагает от ликогадки. Здесь пока неизвестный. И вот еще смотрите». Что-то звякнуло. «Ключ от входной двери бывшего дома Дюмонов на улице Огужейников. Завтра воскресный день. Судга в доме не будет даже пегислуги. Вот вам и как ты в гуке, как говорится. Смелее, зайдете в дом, отыщите детский и действуйте. Помните о вашем главном пгизе». Очередное молчание затянулось слишком уж долго. Диана, отдать ей должное, все же колебалась. За это время Аннет успела убедиться, что по ту сторону окна вдоль гостиницы цепью растянулась группа лакеев в ливреях гордоновских цветов. Отсюда вылезать нельзя, засекут сразу. В раздумье вернулась к камину, присела на корточки. Гордону, по-видимому, надоело уговаривать. «И заметьте», — сказал рисковато, — «я не намерен кормить вас пустыми обещаниями. Вот ваш пропуск к ведьме. Да не отгывайте раньше в гемени». «Что это? Оно так похоже на зеркальце, милорд?» «Это богдальный талисман, невежественная вы женщина. И ведет он не куда-нибудь, а в Негрополис, где и проживает наша с вами добрая фея. А вы что думали? Пги-герцоги-пгаведники ей дадут газвингнуться в Эстри? Всех ее товагок давно посадили на кол, как отговительниц. Она последняя. Отсюда к ней можно попасть лишь через Пагтал. Когда выполните то, что задумали, найдите безлюдное место, возьмите эту штучку и только тогда гаскуйте. В тот же миг окажетесь в лачуге старой Магианны. Поэтому Зеггетсу она и поймет, что вы от меня. Далее договагивайтесь с ней сами. Вы страшный человек, Вильям. Согласен. А кто нынче Кагош? Но полно судалганем. Вы, я вижу, все никак не гикшитесь. Давайте сюда эту югугушку. Слышите? Нет. Шорох платья. Дама, по-видимому, отшатнулась. Нет, она моя. Я беру ее и сделаю все, как вы сказали. Вот как. Аннет была готова поклясться, что на губах бритского посла заиграла самодовольная ухмылка. И что-то ей подсказывало, что времени для побега остается немного. Подавшись вперед к камину, выворачивая шею, она заглянула в черные от сажи, почти невидимый зев каменной трубы. «А вы заметили, Диана, что я не тгебы от вас даже честного слова?» — вкрадчиво промурлыкал бритский толстый кот. «Оно и не нужно. Если вы не справитесь или, упаси бог, пих думаете. Я ведь узнаю в любом случае. Не кажется ли вам, что и мне полагается небольшой аванс, а?» «Милорд», — словно не веря своим ушам, пролепетала дама. Аннет уже поняла, что к чему. Пока Брит амурничает, вряд ли он обратит внимание на лишние стуки-шорохи. Он сейчас что влюбленный глухарь на поляне. А после, как атакует, выпроводит стерву Диану и призовет к себе менталиста. Все, ее время кончилось. Она оценила пару чугунных скоб в боковой стене, вделанных специально для трубочистов. «О, нет!» — раздался полустон-полувсхлип. Его прервал жесткий голос. «Спиной ко мне, быстро! Гуки на стол, и нечего же манниться, можно подумать, это для вас в новинку!» Под всхлипы, скрип рассохшегося стола и болезненные вскрики дамы, бывшая трактирщица, двойная агентка эстрейской и бритской тайных служб, тайная любовь короля Генриха, а теперь просто маленькая Аня, нырнула с головой в камин и осторожно выпрямилась, проверяя ширину дымохода, чуть шире плеч и бедер. Слава Всевышнему, что она с детства была тонка, как прутик. Да и сейчас телес не наела, протиснется. Где-то тут должны быть хоть какие-то выступы или углубления. Не летают же эти трубочисты по трубам, словно нечистая сила. Выемки и впрямь нашлись. По бокам вкладки строители не довложили по кирпичику как раз ухватиться, чтобы подтянуться, а потом использовать как упор для ног. Оставалось надеяться, что подобные пазы устроены до самого верха, иначе придется ползти как ящерица, упираясь в стены спиной и ногами. Плащ мешал. Бросить бы. Он ее утолщает. Да и цепляться будет. Вздохнув, Аннет скрутила Мартин подарок валиком и привязала к ступне шнуром от горловины. Да, утяжелит. Но если его оставить, кто знает, что сможет даже самый захудалый маг наслать через него на бывших хозяек. Что угодно от порчи до слепоты, лучше не рисковать. Тяжелее всего было подтянуться и затем, опираясь на боковые нижние скобы, втиснуться в само квадратное жерло. Несколько раз Аннет срывалась. Зола и иссохшие уголья похрустывали под ногами. Страшно было себя обнаружить. Но, похоже, Брит с любовницей. В этом уже не оставалось никаких сомнений, что любовницей. Разошлись не на шутку. Их страстные стоны, должно быть, пробивались через всю пресловутую магическую защиту от прослушивания. Наконец, относительно светлый участок каминного колодца превратился в дыру под ногами, а со всех сторон притиснулись бархатные от сажи стены. И лучше не думать, высоко ли еще и не сузится ли дымоход, не изогнется и не окажется ли закупорен недавно свитым гнездом какой-нибудь сумасшедшей птицы. А главное, не пришло сейчас в голову настоящим трубочистам шастать по крышам и пробивать увесистой гирькой возможные засоры от сажи, а то как саданут по голове. Никаких менталистов не понадобится. Но сегодня удача была на стороне капитанской дочки. Задыхаясь и кашляя от набившейся в легкие сажи, она на дрожащих руках подтянулась на наружном крае трубы. К счастью, там не оказалось защитного грибка или навеса, иначе. Уж что там иначе не хотелось думать. Черную фигурку, буквально вывалившуюся из трубы на крышу, с улицы никто не заметил. К счастью, у добропорядочных горожан нет обыкновения праздно глазеть на небеса. Вечер, сумерки, улочка-то не центральная, фонарей нет. Смотреть надо под ноги, целее будешь. А те оловянно-глазые болваны, что по какому-то недоразумению затесались у Гордона в слугах, до такой простоты, как задрать голову и глянуть вверх, не додумались. И потому еще целых 5 минут обессилевшая Аннет лежала безнаказанно на прогретой дневным солнцем черепице, наслаждаясь доносящимися из распахнутого окна феерично цветистыми ругательствами сэра Гордона, бритского посла, и удивляясь богатству англского наречия.